Небесный трон 13. Пролог. Мир небожителей. Несколько лет назад. Гляжу, все в сборе. Отлично, выдвигаемся. Громко приказал повисший в воздухе темнокожий гном, срединный звездный император. Взмахнув ладонью, он сформировал огромный пространственный пузырь, что вместил 300 присутствующих в зале воинов. Параллельно в небытии был создан пространственный тоннель, сквозь который на сверхсветовой скорости и пронесся пузырь. В конечном счете, не прошло и 10-тысячной доли секунды, как все оказались на другой стороне планеты. Пространственный перенос вывел воинов в небеса крупного тропического острова. Благо все члены группы являлись как минимум небесными монархами, так что никто вниз не полетел. «Думаю, вы уже и сами все заметили», — произнес гном, глядя на гигантскую, бездонную и идеально круглую дыру на краю острова, в которую непрерывно низвергались воды океана. «Летим туда». Воины направились к дыре, по пути отмечая десятки и сотни других групп, что тоже прибывали ко входу в лабиринт бесконечных дорог, позволявший за считанные часы попасть почти в любую точку Айкумены и даже в центральный мир, который, как и измерение духов, также был отделен от основной вселенной. Собственно, именно туда их группа и направлялась. Сам же лабиринт, насколько было известно, являлся творением самого создателя боевых искусств, а входы в него, огромные бездонные дыры, находились только в центральном мире и мире небожителей. Последний, к слову, тоже сотворил создатель, как одну из своих основных лабораторий и вместе с тем крупнейший испытательный полигон. «Не смейте лететь прямо внутрь», — напомнил гном. «Двигайтесь строго за мной». Вскоре они добрались до участка, куда падали огромные массы воды. Ничуть не замедлившись, звездный император снова взмахнул рукой, и невидимый барьер резко отделил океан от входа в лабиринт бесконечных дорог. Гигантский водопад исчез, после чего группа приземлилась на одной из платформ у края дыры, с которой вниз вели сразу две лестницы. Подобных выступов со спусками вокруг входа насчитывались сотни. «Нам сюда», — зашагал по ступеням гном. «Идем пешком, не летим, потому что очень скоро плотность энергии станет такой, что без техник лететь вы не сможете. Но и не вздумайте переключаться на полет за счет техник, если не хотите превратиться в фарш из-за какого-нибудь спонтанного искажения, возникшего из-за ваших же действий. Области вне лестницы особо опасны, запомните это. Не используйте пространственные карманы, пока я не разрешу, если не хотите потерять все имущество. Ну и, конечно же, не вздумайте сигать вниз, чтобы сократить путь или проверить глубину дыры. Идиотов и без вас хватает. Каждый год тысячи путников так и пропадают. Оттуда даже безграничные не возвращались», — припугнул он своих спутников. Само собой, перечить ему никто не стал, хотя среди членов группы имелась даже парочка начальных звездных императоров. Все потому, что гном являлся никем иным, как гидом, тем, кому сама система, что контролировала это место, даровала способность ориентироваться в постоянно меняющемся лабиринте бесконечных дорог. И за его услуги проводника все здесь присутствующие заплатили очень немаленькую сумму. Старший брат Шака вежливо обратилась к гному одной из божеств группы: «Не подскажете, как скоро мы доберемся до земель клана Ихария?» «Не раньше, чем через час», — пожал плечами гид. «И не к твоему клану, а на континент Восточного Ветра. И все же сколь удивительно это место», — восхитилась двухметровая великанша, третье божество в группе. «Просто шагая по этим ступеням, мы уже переносимся на многие световые годы по Айкумене. Мы ведь уже совсем не в мире небожителей. Взгляните наверх», — гид лишь усмехнулся, а вот остальные почти все резко подняли головы, дабы внезапно обнаружить, что никакой дыры над их головами уже нет, лишь покрытый массивными светящимися корнями свод громадной пещеры. Лестница же, по которой они спускались, просто обрывалась рядом с потолком, хотя вся группа буквально только что прошла там. «Полагаю, обратно этой дорогой уже не вернуться», — посмотрел на гнома выходец из клана Ихария. «Само собой, лабиринт бесконечных дорог едва ли не одно из важнейших мест Айкумены. Неужели у чего-то столь ценного нет владельца? Почему никто не пытается брать плату за проход сюда?» — поинтересовалась великанша. «А ты, гляжу, совсем издалека к нам прибыла», — усмехнулся Шака, на что женщина слегка нахмурилась. «В этом просто нет смысла. Дыры меняют свое местоположение каждые 6 часов, и если в центральном мире, где на каждый континент приходится как минимум по одной дыре, их еще можно как-то контролировать, то вот в мире небожителей так не выйдет. У нас тут всего лишь один проход, а фракций на планете сотни. Но это не означает, что сам лабиринт никто не контролирует. Разве он не принадлежит системе? Принадлежит ей и управляется ею, но не она контролирует проходы. Этим занимаются различные организации. Неужели в вечно меняющемся лабиринте есть островки стабильности? Или как тогда организован контроль над проходами? Задумалась богиня. Внутри лабиринта существуют особые пространственные узлы, местоположение которых относительно выходов почти никак не меняется. И они могут существовать так миллионы лет, а то и больше, если укрепить их божественной силой. Есть мелкие узлы, а есть большие. Крупнейшие из них, расположенные близ выходов на континенты центрального мира и выхода в мир небожителей, называются аванпостами. Безграничные связывают их с ближайшими малыми узлами, после чего миновать сформированную область становится практически невозможно. Вот и мы скоро наткнемся на аванпост мира небожителей или один из ближайших к нему узлов. Для этого я и потребовал вас взять с собой деньги. А если чисто гипотетически, то возможно ли как-то обойти эту область? Спросил звездный император из клана Ихария. Гном с интересом взглянул на мужчину. Если только чисто гипотетически, то да, это возможно. Но только для самых опытных гидов, ну или сильнейших безграничных, что тоже способны здесь ориентироваться. Правда, на практике это почти неосуществимо. У контролирующих аванпосты фракции есть собственные гиды, способные находить и запечатывать любые обходные пути. Хотя, стоит признать, в нынешние времена заниматься контрабандой несколько проще, чем в прошлом, спокойно рассуждал Шака о столь щепетильной теме. Как рассказывал мой далекий предок, тоже гид, до Великой войны высших, пол эпохи назад, лабиринт почти полностью контролировали сильфы из племени Пустоты, в особенности клан Глаз Пустоты. И вот с их способностями перекрыть любые лазейки не составляло никакого труда. Но сейчас времена другие, а сильфов с глазами Пустоты здесь уже давно нет. Так кто же теперь контролирует аванпосты? Наклонила голову великанша. Со стороны центрального мира это либо секта Небесного Трона, либо клан Повелителей Времени, либо клан Укротителей Смерти, либо какие-то сильные местечковые фракции. Так или иначе, почти все они подконтрольны повелителю Айкумены. Что же до мира небожителей, то до недавнего времени аванпост принадлежал корпорации А3, но несколько десятилетий назад его хозяин сменился. Им стал клан девятиглавой небесной гидры. «О, я слышал эту историю», — кивнул мужчина Звездный Император. Около 50 лет назад бессмертный глава клана девятиглавой небесной гидры публично отрекся от служения повелителю Айкумены. Любой другой клан за такое ждала бы неминуемая смерть, но этот оказался слишком силен, чтобы начинать с ним бессмысленную и баснословно дорогую войну. Но избежать наказания потомкам гидры все же не удалось. Их изгнали из центрального мира, а когда те оказались в лабиринте бесконечных дорог, то свой ход сделал сам небесный глаз Лагерт. Обычно повелители Айкумены, несмотря на все свое могущество, почти никогда не вмешиваются в мирские дела, дабы не прерывать процесс ухода за грань. Но не в этот раз. Небесный глаз Лагерт полностью или частично заблокировал воинский слой души у каждого члена клана девятиглавой гидры, который носил его пятиглазую метку, то есть почти у всех. Ослабли даже все божества, кроме главы клана. Одновременно с этим система погрузила лабиринт в настоящий хаос и временно закрыла все дыры. А ведь и без того лабиринт сам по себе является очень опасным местом, наполненным множеством сверханомалий и могущественных чудищ, порожденных остатками наследия Создателя. Эти остатки исследователи лабиринта изредка находят и по сей день. В итоге клан Гидры сильно пострадал и потерял многих своих членов, но при этом прочно укрепился во множестве крупных узлов, сумев удержать их от распада. Одним из таких стал и аванпост мира небожителей. А что А3? Их силы в аванпосте уступали клану Гидры, взял слово Гид, так что ничего противопоставить ему корпорация не могла. Ну а когда лабиринт пришел в норму и открылся, то приключилась небольшая война. Атрийцы понесли немалые убытки, после чего отказались от притязаний на аванпост. При этом позиции клана Гидры внутри корпорации укрепились. За разговорами группа незаметно завершила спуск по лестнице и свернула в один из бесчисленных тоннелей. Пройдя по лабиринту из множества коридоров, лестниц и даже порталов, они вскоре вышли к одному из ближайших к аванпосту мелких узлов. Темнота пещеры сменилась ярким красным светом искусственного неба, а камень под ногами – невысокой оранжевой травой. Казалось, группа вышла наружу, но в действительности она все еще находилась в лабиринте. За тем лесом находится крепость клана Девяти. Гид вдруг прервался и прищурился. Мгновение спустя гном неожиданно рванул вперед на полной скорости. Небесные монархи даже осознать ничего не смогли, а парочка помрачневших звездных императоров лишь переглянулась, после чего тоже бросилась вперед. Миновав лес, они оказались перед пылающей полуразрушенной крепостью, от защитного барьера которой не осталось ни следа. Ворвавшись внутрь, Шака обнаружил тысячи трупов как защитников крепости, так и тех, кто ее атаковал. Но судя по тому, что напавшие здесь не хозяйничали, членам клана Девятиглавой Небесной Гидры все же удалось отбить удар. Это подтверждалось и одной медленно угасающей аурой. Гном быстро отыскал последнего выжившего, коим оказался молодой на вид звездный император начальной стадии, рядом с которым валялись трупы сразу троих божеств аналогичного уровня. Несмотря на численное преимущество, справиться с вознесенным гением им так и не удалось. Склонившись над парнем, Шака сперва применил сильнейшие из известных ему целительных техник, а когда это не помогло, скривился и достал из хранилища дорогой целебный препарат. Благо сейчас они находились в стабильном узле, так что использовать пространственные карманы было безопасно. После эликсира молодому богу все же стало лучше, его состояние перестало быть критическим. Более того, парень даже ненадолго очнулся. «Что здесь произошло? Кто вас атаковал?» — сразу спросил гид, пока два других божества молча стояли позади. «Они пришли из срединных миров. Сотни тысяч божеств, ужасая троицу», — прохрипел вознесенный первого уровня. «Из срединных миров», — изумился Шака. «Но там нет дыр, только врата Айкумены, а через них попасть в лабиринт могут лишь те, кто когда-то уже бывал в нем. Только ведь срединные миры очень далеки, откуда там взяться стольким посетителям лабиринта? Это просто невозможно. У них была карта», — добавил парень, еще сильнее шокируя гнома. «Разве она не утеряна многие эпохи назад?» — понял тот, что речь идет о легендарном артефакте создателя, позволяющем входить и выходить из лабиринта откуда угодно, а также легко ориентироваться в нем. «Они назвались Новой Армией Истины», — сумел произнести вознесенный, прежде чем его глаза закатились, а он сам потерял сознание. Решив отложить раздумья на потом, Шака уже собирался было отправить парня себе в хранилище, как вдруг резко остановился. В тот же миг пространство страшно содрогнулось, а на искусственном небе возникли жуткие черные трещины небытия. Стабильность узла нарушилась, и он вот-вот грозил распасться. «Сейчас же возвращаемся», — выкрикнул Шака, закидывая вознесенного на плечо. Божества быстро вернулись к оставленным небесным монархам, коих гид сразу же подхватил своей волей, дабы не отставали. К этому времени лабиринт уже начал ужасно трястись из-за развернувшейся в ближайшем аванпосте битвы множества безграничных с применением неописуемо разрушительных массивов. «Бегом, бегом, не жалейте сил», — телепатически кричал Шака, подгоняя отстающую парочку звездных императоров, хотя и сам он бежал медленнее из-за ноши в виде почти трех сотен небесных монархов. «Ступайте след вслед за мной, иначе на такой скорости точно влетите в аномалию или искажение». Просчитывая новый путь обратно в мир небожителей, гид максимально напрягал свое особое чутье пространства, дарованное системой. Еще никогда в жизни он так не нагружал свой разум. Но это дало плоды, и уже вскоре их группа выбежала к основной лестнице. Значит, скоро и дыра. По дороге им встречалось все больше и больше воинов, тоже бежавших из лабиринта. В какой-то момент на лестницах собралось столько народу, что слабых приходилось попросту расталкивать, отчего несколько воинов и вовсе оказались сброшенными в бездонную дыру. Конечно, почти всем удалось ухватиться за выступы волей, но один особо неудачливый небесный монарх все же налетел на скрытое пространственное искажение и вмиг был разорван на части. К разрушенной крепости группа Шака шла около 10 минут, назад же он вернулся менее чем за 30 секунд. Впрочем, для разогнанного из-за опасности восприятия божеств это была едва ли не вечность. Вырвавшись из дыры, гид наконец отпустил удерживаемых волей небесных монархов своей группы. К счастью, во время бегства никто из них не пострадал и не потерялся. Положив выходца из клана Гидры на песок, гном тяжело вздохнул. Внезапно послышались вскрики и возгласы удивления. Обернувшись, Шака ошарашенно уставился на пляж, на котором больше не было ни следа от дыры, ведущей в лабиринт. «Что это означает? Проход переместился в другое место?» — нахмурилась великанша. «Нет», — опустил взгляд гном, чувствуя пустоту в груди. «Система снова закрыла лабиринт бесконечных дорог. От автора. Буду благодарен, Если поставите книге лайк и оставите комментарий. Глава 1. Не тот, кем кажется. Последний дредноут вынырнул из портала, и тот сразу же закрылся, оставляя храм Вечного Пути посреди далеких глубин космоса. Поблизости не было ни планет, ни звезд, ни даже энергии, редкий скрытый уголок в самом центре Айкумены, где система мало что могла заметить. Сканирование завершено, господин Суверен, связался с Кайм Ингвар. На второй уровень пагоды механоиду так и не довелось попасть, но даже на первом он неплохо усилился, достигнув за год 6 больших звезд. Впрочем, выше ему уже точно было не подняться. Таланта не хватало. Судя по звездным картам, мы всего в 65 световых годах от мира небожителей. Значит, пора, кивнул Кай. Времени до того, как их обнаружат, оставалось немного, так что требовалось действовать на упреждение. В тронный зал сразу же прибыл Нобзак, после чего вместе с Каем, Ашцилой, Виолой, Игдрасилем и Шаксом был перенесен за пределы Умбертельда. Оказавшись в бескрайней пустоте космоса, Кай испытал незначительный дискомфорт. Радиация, глубинный вакуум и экстремальный холод – все это никак его не беспокоило. Но вот полное отсутствие энергии все же слегка сказывалось на самочувствии. Внешнее и внутреннее очищение плоти, работа астрального тела, восстановление сил центрального ядра – обновление закаленных клеток, поддержание энергетического покрова и функционирование оболочки души – все эти процессы требовали немалого количества энергии. Для основных задач оболочки хватало и энергии души, но вот для всего остального организму приходилось поглощать прану извне. В процессе циркуляции впитанные частицы энергии постепенно расщеплялись на отдельные струны, использовать которые напрямую было слишком сложно и неэффективно. Поэтому они выплескивались наружу, формируя ауру воина и со временем снова объединяясь, а вместо них впитывались новые полноценные частицы. Но если энергии в пространстве не было, то организм начинал поглощать собственные резервы, а когда заканчивались и они, то наступал энергетический голод и увядание. Вот почему в периферийных и дальних мирах мастера высоких ступеней не могли не только появиться, но и даже нормально жить. Им банально не хватало энергии для естественного функционирования тела. Единственный вариант – это использовать уйму лазурных кристаллов, но позволить себе такое могли только очень богатые особы. К счастью, для Кая, как и для четверых его спутников, это не составляло особой проблемы. Обладая отличным контролем воли, они стали самостоятельно собирать уже использованные организмом струны в цельные частицы энергии, тем самым зациклив циркуляцию ки внутри самих себя. Так им не приходилось тратить собственные запасы энергии, что сделало бы их слабее. Конечно, подобные манипуляции создавали некоторую дополнительную нагрузку на их волю, но, учитывая ее общую мощь, это было совсем несущественно. Кай, Виола, Ашцилла, Игдрасиль и Шакс еще очень долго могли поддерживать циркуляцию ки без особых последствий. А вот Нобзаку все же пришлось воспользоваться кристаллами энергии, дабы перекрыть опустошение астрального тела. Тем временем Кай явил безранговый артефакт альфа-класса, полученный от Эверштейнов. Вместо частей тела Магнуса источником его силы теперь было огромное множество солнечных кристаллов, созданных клонами Кая за 5000 лет в пагоде. Активируя межгалактический трансфер врат Айкумены, мужчина выбрал случайные координаты в радиусе 20 световых лет, кроме направления к миру небожителей, и совершил перенос всей группы. Повторив это трижды, дабы максимально запутать следы, Кай взглянул на Нобзака. Тот сразу все понял. Скрытая в нем божественная сила ринулась наружу, а затем ярким стремительным лучом выстрелила в неизвестном направлении, но быстро исчезла, скрывшись в пространственном переносе. Одновременно с этим группа вновь переместилась на несколько световых лет. Все, послание было отправлено, теперь оставалось только ждать. Как Нобзак и обещал, он сообщил своему начальству Ватри, что лидер храма Вечного Пути, прибывший вместе с ним из миров испытаний, это некто очень важный. Представитель одной из основных акционерных фракций корпорации, требующий особую комиссию для проверки своих слов и технологий. Тщательно продуманное и многократно доработанное сообщение, отправленное Тли, было именно таким, как желал Кай. Если верить словам Нобзака, то в области ближних миров послание должно достичь цели не более чем за 3 минуты. Поэтому на то, чтобы получить ответ, Кай выделил 4. Ради собственной храмы безопасности он поместил в текст послания условие, что в течение минуты с момента получения сообщения ему, Каю Эрнхарду, должен дать двойную клятву лично директор службы безопасности А3, что подтвердит их согласие на создание комиссии и даст Каю гарантии безопасности. В ином случае они скроются с помощью артефакта Верштейнов. Пока шло время, Кай заметил, что четверо божеств храма опустили глаза, словно глядя на что-то невидимое. Должно быть, на интерфейс системы. Получили титулы, догадался суверен. Из-за чрезвычайно слабой связи измерения пагоды с системой никто из новоиспеченных звездных императоров до сих пор не получил свой божественный титул. Но теперь они находились вне измерений, да еще и в полностью контролируемой системой области с энергией. «Теперь я пустошь рассеченных», — гордо сообщила Виола, «властительница пустошь рассеченных. Поздравляю, тебе подходит», — кивнул Кай и перевел взгляд на остальных. «Незыблемый лес, отец», — сказал Игдрасиль. «Багровый закат», — добавила Ашцилла. «Да уж, пафосные у вас титулы, ребята, ничего не скажешь. У меня же», — наклонил голову Шакс, — «говори уже». Поторопила его Виола, когда пауза затянулась. Шакс усмехнулся, но ответил. «Отныне зовите меня властитель Туманный Смех», назвался он, добавив к титулу обращение «властитель». Правда, использовалось оно лишь теми, кто значительно уступал по развитию или не был близок с самим Богом. Остальные же вполне могли называть сразу сам титул, а то и даже обращаться по имени. «Как по мне, вполне нормальный титул», пожал плечами Игдрасиль. «Я и не говорил, что он плохой, просто не столь пафосный, но мой все равно лучше», — хмыкнула Виола. Вскоре прошло 3 минуты, началась последняя, все наконец должно было решиться. Игдрасиль уже держал полученный от Кая артефакт, готовый в нужный момент активировать его. Если к концу 4-й минуты Кай так и не получит обе клятвы, то Энд заберет их с собой. Если же получит, то Игдрасиль уйдет один. Все-таки даже с гарантиями безопасности не стоило рисковать сыном, способным при необходимости возглавить храм Вечного Пути. Вот почему навстречу отправлялся только сам Кай, Виола, его оружие, Ашцилла, сильнейшая в храме, и Шакс, что в теории мог попытаться их спасти божественным даром, который теперь стал его божественной силой. Выделил же Кай атрейцам столь мало времени по той причине, что иначе группу могли бы успеть захватить без всяких клятв. Послание, в конце концов, и так раскрыло их предыдущее местоположение, а дальнейшее выслеживание было лишь вопросом времени. Воины стихли, Кай отсчитывал последние секунды. Атмосфера с каждым мгновением становилась все более напряженной. Игдрасиль вот-вот должен был переместить их сразу к дредноутам, но в конечном счете обе клятвы все же пришли. Энд ушел один, после чего Нокзак с помощью остатков божественной силы сообщил начальству свои новые координаты. Раскрыв заранее приготовленный для встречи пространственный карман, Ашцилла переместила всех внутрь. Казалось бы, все удалось, но на самом деле расслабляться было рано. Двойные клятвы, завязанные друг на друге, являлись отличным инструментом убеждения, но не идеальным. Конечно, обычными методами их было не отменить, так как это требовало абсолютно одновременного воздействия на обе клятвы, что не представлялось возможным. Малейшая разница во времени все же существовала, что грозило срабатыванием одной из клятв. Однако в случае с масштабным воздействием на информацию все было иначе. Очищающее сияние, созданное первыми, или тоже воплощение голода могли без проблем стереть сразу обе клятвы, так как там было цельное воздействие, а не отдельное на каждую из них, как у обычных артефактов отмены. По этой же причине Кай непрерывно проверял действенность полученных клятв. Мужчина отлично помнил, что Рунтан снял свою клятву еще на Саахе, но система сообщила об этом Каю лишь на Бильтис, при прямой проверке этой клятвы. Спустя полчаса в пространственный карман вежливо постучали. Обе клятвы все еще оставались действительными. Игдрасиль не сразу переместился к дредноутам, а некоторое время специально плутал и перемещался по другим областям, путая следы. Но в конце концов он вернулся к кораблям, где его сразу же встретила оставшаяся на страже Лилит. Вместе с ней Энд возвратился в Умбертельд, откуда и отдал приказ выдвигаться. Флот не должен был оставаться на одном месте, пока сохранялась угроза противостояния Сатри. Ориентируясь с помощью звездной карты, приобретенной в пагоде, Игдрасиль решил пока не покидать область без энергии, а лишь сместиться к другому ее краю. Сверхмощные массивы переноса дредноутов стали активироваться на полную, и пусть они не были столь же сильными, как отданный Каю и Верштейнами артефакт, недооценивать их все же не стоило. С их помощью, перескакивая из одной точки пространства в другую, Космические корабли храма были способны преодолевать расстояние в 600 раз быстрее света, и это в довольно плотной энергетической среде с высоким сопротивлением. Здесь же пространство и вовсе не было укреплено праной, так что фактическая скорость оказалась на порядке выше. Единственный минус данных массивов – это высокое энергопотребление, из-за чего активно работать без пополнения ресурса они могли не более пары лет. А вот без пространственных переносов только за счет обычных двигателей дредноуты могли лететь максимум на скорости в 0,3 от световой. На полную активацию и создание сверхдальних пространственных тоннелей массивам требовалось до пары минут. В это же время расположившийся в личном измерении Умбертальда Игдрасиль внимательно наблюдал за всем происходящим. Еще недавно он был пусть и гениальным, но все-таки лишь учеником, не имеющим особой власти. Теперь же Икк являлся третьим по старшинству в храме, уступая лишь Каю и Ашцилле. Со времен начала сценария сбора урожая Энд серьезно повзрослел и вырос как личность, что отразилось и на его внешности. Если раньше он выглядел как высокий и крепкий юноша лет 18, то теперь представлял из себя молодого, но при этом опытного и сурового мужчину под 30. Разумеется, немало черт и особенностей Игдрасиль перенял у своего отца и наставника, коего сильно любил и уважал. Сходств между ними стало больше, но полностью в Кая Игдрасиль все же не превратился, оставаясь более мягким и не столь холодным, как суверен. Пока шла подготовка к отправке, Икк решил перенестись на дредноут Каверштейном, явив межгалактический трансфер врат Кумены, внутри которого все еще находилась уйма энергии. Он уточнил координаты у наследницы клана. Пора было выполнить обещание, данное им Каем. Увидевшие безранговый артефакт сильфы резко собрались. Вставшие неподалеку Макгарха Акрайм и Гизих тоже приготовились. Этот момент наконец настал. Взглянув на девушку рядом с ним, друг и бывший хранитель оружия Амелии задумался. И что же нас теперь ждет? Я бог, так что в срединном поясе смогу без проблем основать небольшую звездную империю. Проблем там не должно быть. Только мой путь ведь не окончен. Что будет потом? Дочь хозяйки рано или поздно умрет. Ее век ограничен, она полубог, ей уже не стать звездным императором. Когда это произойдет, мое последнее задание будет выполнено. Даже если у Макгарха появятся потомки, Амелия не просила меня за ними приглядывать. В таком случае, наверное, в конце концов я все же вернусь в ближние миры, ибо в срединных у меня едва ли выйдет стать безграничным. Что ж, похоже, в ближайшие 200 тысяч лет одна моя история наконец завершится, и затем начнется новое. Игдрасиль закончил раньше, чем массивы дредноутов завершили подготовку. Яркая вспышка охватила дочь Амелии, Гизихта и поклонившихся на прощание Эверштейнов, и те исчезли. Будь это обычное путешествие через врата Айкумены, то перенос в срединный пояс занял бы примерно 2,5 столетия, но благодаря божественной силе внутри источника питания артефакта этот процесс удалось многократно ускорить. Так что прибудут они на место всего за 3 года. Что же до темного храма, Чага и Коллизиума, то тратить на них силы безрангового артефакта никто не собирался. Они сами выберут свой путь и уйдут, как только храм Вечного Пути доберется на планеты с вратами Айкумены. Тем временем флот наконец пришел в движение. Построить прямой тоннель к слишком дальней точке назначения массивы дредноутов не могли, так что путешествие шло скачками. И вот в одной из точек перемещения механоид Ингвар внезапно доложил Игдрасилю, что дредноут-разведчик, прокладывающий безопасный путь для всего флота, наткнулся на неизвестные корабли. Пространство вокруг него было частично заблокировано, из-за чего быстро уйти он не сможет. «Существует вероятность нападения», — добавил Ингвар. «Остановить движение флота», — отдал приказ Игдрасиль. «Пусть Лилит, Илларион и Зарифа прибудут ко мне, остальным оставаться здесь. Я тоже пойду», — вдруг подошел Рю, когда к Игдрасилю переместилась троица названных божеств. «Хорошо», — не стал отказываться от помощи Энд. Вскоре все 5 переместились на дредноут-разведчик, и поскольку сделали они это не через обычные массивы, а с помощью межгалактического трансфера врат Кумены, то никакая блокировка пространства им не помешала. Кроме того, их также никто не заметил. Оказавшись на капитанском мостике корабля, парень внимательно изучил изображение на экранах. Дредноут был окружен несколькими небольшими, но шустрыми судами, позади которых виднелся флот из пары десятков различных кораблей. Среди них находилось даже 2 по-настоящему гигантских, чьи размеры как минимум втрое превосходили размеры дредноутов храма. Однако, судя по малому количеству вооружения, это были не боевые, а грузовые суда. Впрочем, не на них Игдрасиль так пристально смотрел. В центре его внимания оказалось нечто гораздо большее, колоссальная космическая цитадель, на фоне которой мерк флот разномастных кораблей вокруг нее. «Господин, с нами пытаются выйти на связь», — доложила одна из офицеров дредноута. Взглянув на уже немолодую элементалистку, Ик чуть с запозданием кивнул. «Ответьте, немногим ранее, светлый алый зал, покрытый пушистыми коврами, наполняла ласкающая слух плавная мелодия и чарующий запах благовоний. Развалившись на мягких подушках, темнокожий мускулистый гном нежился в компании множества полуголых красавиц и поедал вкуснейшие духовные фрукты. Срединный звездный император и не думал прерывать отдых, как вдруг ему пришло телепатическое послание от личного помощника. Поблизости появился неизвестный боевой корабль, приподнялось божество. Интересно, взяв с собой тарелку фруктов, гном нежно провел ладонью по бархатной коже одной из оголенных красавиц и резко переместился в командный центр цитадели. Ничуть не смущаясь собственной наготы, звездный император Шака сел в свое кресло, попутно продолжая поедать золотой кварцский виноград пика императорского ранга. Каждая ягода на тарелке по стоимости была сравнима с годовой прибылью небольшой крепкой фракции мастеров со священным лордом во главе. «Неужели мой вынужденный отпуск скоро завершится?» — хмыкнул гном, глядя на мониторы. «Или нет, что это за корабль? Напоминает дредноут, но какой-то мелковатый. Да и такую модель я еще никогда не видел. Что-то новое. Выведите его характеристики». «Вот предположительные характеристики указанного корабля, основанные на данных сканеров», — услышал он ответы механоида, цитадели, а на некоторых мониторах появился текст. «Серьезно?» — подавившись, слегка кашлянул гном. «Что это за древность? Краденный из музея раритет? Ладно, свяжитесь с ними». Несколько секунд спустя им ответили, соединение было установлено. «Кто такие? Что делаете в моем секторе? Храм Вечного Пути, я один из его иерархов», раздался из динамиков голос Игдрасиля. «Мы лишь направлялись вглубь галактики, когда неожиданно оказались в частично заблокированном пространстве. Мы не ожидали никого здесь встретить. Могу я узнать, с кем говорю? Храм Вечного Пути, название довольно серьезное», задумался Шака. «Но я не слышал о таких фракциях в мире небожителей. Может, это кто-то из Центрального?» Однако мгновение спустя и цитадели сообщил гному, что в доступном им реестре фракций, обновленном относительно недавно, нет ни одной организации второго и выше уровня с таким названием. Всего же уровней, общепринятых в галактике мира небожителей, в самом мире небожителей или центральном мире, существовало 5. Первый выдавался всем мелким и незначительным фракциям, не имевшим в своих рядах ни одного бога, тогда как второй подразумевал как раз наличие хотя бы одного такого. Третьим обладали организации, в чьем составе находилось как минимум 10 божеств, четвертый – тем, у кого имелось не меньше сотни, а пятый – не меньше тысячи. Последних, к слову, в Айкумене существовало всего 6. Корпорация А3, клан Девятиглавой Небесной Гидры, Новая Армия Истины, клан Укротителей Смерти, клан Повелителей Времени и Секта Небесного Трона. То есть эти букашки первого уровня посмели взять себе столь громкое имя, удивился Звездный Император. Смешно. «Я властитель Золотая Рябь, Звездный Император срединной стадии», — повелительно сообщил он мощным басом. «Приказываю вам немедленно проследовать к моей цитадели и отключить защитные барьеры. Сдавайтесь, и я сохраню ваши жизни». Обычно его организация занималась только контрабандой и некоторыми прочими незаконными видами деятельности, но не пиратством. Однако раз добыча сама попала им в руки, то грех было ее упускать. «Что, если мы откажемся?» Внезапный вопрос заставил Шаку нахмуриться. «Задаешь глупый вопрос, смертный. Тебе жить надоело?» Ответа не последовало. Связь резко прервалась. «Что ж, давайте посмотрим, кто это у нас тут настолько обнаглевший и самоуверенный». Мгновенно облачившись в боевой наряд, Шака отставил тарелку с фруктами и перенесся на 1000 километров. Без энергетического сопротивления совершить такое было легче легкого. Сомнений в том, что перед ним корабль из неизвестной мелкой фракции первого уровня не оставалось. Реестр не мог ошибаться, а будь на корабле божества, то либо сам гном, либо множество особых артефактов на его территории уже давно ощутили бы их. Оказавшись в нескольких сотнях километров от чужого дредноута, он слегка взмахнул ладонью. Громадный пространственный разрез стремительно понесся к дредноуту, но, почти достигнув его, внезапно рассеялся, словно наткнувшись на не менее могучую силу, разгладившую пространство. «Не советую повторять», — Внезапно ворвался голос в разум главы контрабандистов. Духовная связь у божеств была гибче, чем у мастеров. Телепатическое общение никак не могло навредить им, а потому и не блокировалось по умолчанию. Истинные мастера же, наоборот, всегда ходили с барьерами в мире души, открываясь только для проверенных личностей. Но как, увидев появившегося неподалеку энто божество, Шака сильно удивился. Но затем пришло осознание. Вознесенный. Значит, его контроль воли настолько хорош, что он может спокойно скрывать себя без медитации, пока не проявляет силу. Впрочем, чуть успокоился гном, он очень молод, на стадию слабее меня и даже собственную божественную силу еще не сформировал. Преимущество все еще за мной. Вот только секунду спустя поблизости находилось уже не одно, а сразу четверо божеств. Лилит, Илларион и Зарифа тоже покинули дредноут. Еще вознесенные, да откуда здесь столько гениев? Шака обвел их взглядом. Спокойно. Они такие же, без божественных сил. Да, их четверо, но это моя территория. И я гид. Я успею отступить, а дальше, уже в цитадели, они со мной не справятся, если рискнут пойти следом. У меня там достаточно опасных массивов, да и есть кого позвать на помощь. Вот только стоит ли оно того, если дойдет до битвы, потери будут колоссальные. Никакой прибыли. Полагаю, произошла небольшая ошибка. Подняв руки и улыбнувшись, обратился гном к незнакомцам. Похоже на то, вдруг возникла еще одна аура прямо позади Шаки. Резко обернувшись, гид оторопел, ощущая смертельную опасность. Неподалеку повис мрачный парень, чья мощь была поистине ужасающей. Срединный звездный император, да еще и вознесенный четвертого уровня. И, в отличие от остальных, у этого божества все-таки была сформирована божественная сила. Притом собственная, а не чужая. Пусть в прошлом Рюараки и владел трехуровневым божественным даром охота в тени, но к этому моменту он уже превзошел в силе бога, создавшего его, а потому сумел изменить данную божественную силу на самостоятельно придуманную. Вот дерьмо, мысленно выругался Шака, глядя на Рю. К этому моменту прошло уже достаточно времени, чтобы даже в области без энергии система наконец заметила новых божеств и дала им титулы. И то, что гном увидел над головой вознесенного, вынудило его натужно сглотнуть. В конце концов, это слово фигурировало в именах лишь наиболее талантливых и сильных божеств Айкумены, коих можно было буквально по пальцам пересчитать. Небесная кара. В крупнейшем мегаполисе мира небожителей на вершине многокилометрового пирамидообразного мегаздания, главного офиса корпорации А3, в котором проживало несколько миллионов разумных, в своем небольшом кабинете расположился уже совсем немолодой мужчина. На вид ему было далеко за 60, но на деле же его возраст измерялся как минимум десятками миллионов лет. Старик был безграничным, притом довольно могущественным, что и позволяло ему занимать пост директора службы безопасности корпорации. Откинувшись на спинку кресла, что являлось мощным и крайне сложным инженерным артефактом, соединяющим его разум с корпоративной сетью, он активно обрабатывал неимоверные объемы информации, принимая множество важных решений, кои нельзя было сбросить на начальников более низкого уровня. Мощнейший разум безграничного позволял ему вмиг справляться с уймой дел, благодаря чему на выполнение дневной работы, если не происходило ничего чрезвычайного, у старика в среднем уходило порядка 2 часов. По часу утром и вечером, и на сегодня он уже почти закончил. В целом старику было даже не обязательно приходить в офис, он мог обойтись и удаленной связью. Правда, такую же пропускную способность, как у его кресла в кабинете, обеспечить не могло ни одно другое внешнее устройство. Ну а что же до нейроимплантов, способных решить эту проблему, то они безграничному принципиально были недоступны. В конце концов, защитные механизмы души божественных оболочек всегда отторгали любой сторонний объект в теле носителя. И чем выше была ступень развития, тем сильнее получался эффект. Например, у смертных и тем более обычных смертных, что даже не вступили на путь развития, духовное отторжение практически отсутствовало, так что они могли относительно спокойно использовать любые импланты. У мастеров же с их окрепшими оболочками душ уже появлялись определенные проблемы, а у божеств любые сторонние объекты и вовсе моментально подвергались уничтожению. Оболочку души можно было обмануть с помощью переписывания колебаний божественной воли или за счет многолетнего насыщения импланта воли, что как бы превращало его в новую часть тела. Но вот божественная оболочка на подобное не велась, легко разоблачая обман. Вот почему после достижения божественности только у механоидов и еще нескольких особых рас оставалась ограниченная возможность менять и добавлять новые части тела за счет насыщения их волей, поскольку именно это и являлось их непосредственной особенностью. Прикрытые глаза старика вдруг открылись, стоило пришедшему из глубин космоса посланию достигнуть его. Узнав собственную же силу, он принял сообщение. Ознакомившись с ним, старик слегка нахмурился. Как неожиданно, почему Нобзак вышел из миров испытаний, а не отправил сообщение изнутри, как планировалось? Он не пошел бы против приказа, а значит, должно было произойти нечто совсем неожиданное. Кого же он там встретил? Задумавшись ненадолго, директор в конечном счете решил не усложнять себе работу и все же дал двойную клятву некоему Каю Эрнхарду. Одновременно с этим он послал несколько телепатических сообщений, одно из которых предназначалось секретарю и требовало привести к старику выбранных им представителей корпорации. Все они сейчас находились в офисе и подходили под критерии собираемой комиссии, постановление о создании которой Безграничный уже сформировал и прикрепил к особому секретному делу по мирам испытаний. Не желая тянуть кота за хвост, он собирался разобраться со всем этим как можно скорее, а уже потом отчитаться обо всем совету директоров. Все же изначально именно он курировал вопросы о мирах испытания и считал его достаточно важным, чтобы не медлить и не откладывать на потом. Да и двойная клятва подстегивала поскорее со всем разобраться. Вскоре старик и шестеро выбранных им членов комиссии, что не принадлежали ни к одной из основных организаций акционеров, покинули офис. Расположенные прямо там врата Айкумены быстро перенесли их к планете, что являлось ближайшей к указанным во втором послании Нобзака координатам встречи, а уже оттуда в нужное место их переправил сам старик. Оказавшись вдали от остальных звездных систем, Безграничный первым делом заметил скрывающихся повсюду забытых, особых бойцов службы безопасности корпорации, коих он заранее послал сюда, а также в ту точку, откуда пришло первое послание. Если бы не данные стариком клятвы, то забытые уже давно принялись бы действовать и разговор с Каем прошел бы совсем иначе. Взглянув на открытый пространственный карман, Безграничный мельком изучил его колебания, определяя момент его появления в этом месте, создателя и прочие детали, после чего слегка надавил волей, словно бы постучав. Следом вся комиссия направилась внутрь. Космическое пространство резко сменилось уютным и светлым залом в бело-золотых тонах, где атрейцев уже ожидали пятеро. Проигнорировав стоящего в стороне Нобзака, старик в первую очередь обратил внимание, конечно же, на вампиршу, звездного императора срединной стадии и вместе с тем вознесенного второго уровня, носитель линии крови прародителя вампиров. Пщерь Безграничный, неимоверный талант, проанализировал директор службы безопасности, а затем скосил взгляд на вставшую рядом с вампиршей безликую девушку. Двустихийный дух, второй элемент которого инь, удивительно. Я слышал, что после возникновения демонов и ангелов действительно появлялись подобные духи, но лично впервые такое вижу, и ведь тоже вознесенное. Третьим внимания удостоился Шакс, простой человек, но также вознесенный, с виду ничего уникального, в отличие от первых двух, но если хорошо прислушаться к колебаниям, то сразу же становилась заметна его необычная божественная сила. Она не была его собственной, происходила от божественного дара, вот только порожден он был не каким-то звездным императором, а высшим. Три гениальных божества с уникальными чертами, и я отчетливо ощущаю, что они только недавно появились в нашей галактике. История их струн прямо говорит о том, что они буквально сегодня вышли из миров испытаний. Но как, откуда там взяться стольким божествам? Ладно еще дух и человек, они могли как раз из-за прорыва и выйти оттуда, но что насчет вампирши? Она уже на срединной стадии, поэтому должна была давно покинуть миры испытаний, но сделала это вместе с остальными. Да еще никто из них не подвержен повреждению пут искры, что происходит почти со всеми выходцами оттуда. Что же там произошло? Пытаясь разгадать эту загадку, старик наконец обратил внимание на последнюю фигуру, предбожественного небесного монарха. Можно было бы принять его за некоего помощника Троицы Божеств, если бы не тот факт, что впереди стоял именно он, тогда как остальные спокойно расположились позади него, словно признавая лидерство мужчины. Кроме того, его взгляд, поза, аура, все это буквально-таки кричало, что именно он здесь главный, а никак не троица гениальных звездных императоров, что именно он тот самый Кай Эрнхард. Впрочем, стоило приглядеться к нему внимательнее, Как все сразу же становилось понятно, носитель линии крови девятиглавой небесной гидры с уже сформированным сердцем, небесное чудо, хозяин того самого двустихийного духа, являющегося хранителем его оружия, а также вознесенный третьего уровня. Нет, тотчас же поправил себя старик, судя по его воле разума, уже почти четвертого уровня. Ох, и как же превосходен его контроль воли. Такой уровень у мастера я впервые вижу, он даже выше продвинутого. Прямо сейчас этот воин уже на голову превосходит большинство звездных императоров. Теперь понятно, в такой свите нет ничего странного, учитывая гениальность их господина. Однако сильнее всего безграничного поразило даже не это, а то, что информация, собранная с колебаний струнка Эрнхарда, оказалась довольно-таки скудна. Словно больше не было никаких секретов, особенностей или просто интересных моментов в его личности и истории, что не могло не удивлять. Конечно, те же звездные императоры, особенно если они не слишком стары и опытны, обычно даже не обратили бы на это внимания, не заметив ничего странного, но провести безграничного было не так просто. Тем более одного из директоров А3, что, по факту, являлся одним из 50 сильнейших божеств Айкумены. Старик сразу заметил неладное, осознав наличие немыслимо могущественной защиты отсчитывания колебаний, которую напрямую даже обнаружить не удавалось. Вот только это означало, что наложил ее некто гораздо более сильный, чем глава службы безопасности корпорации. На миг в разуме старика промелькнуло слово «высший», но он сразу же отмел эту мысль и поправил себя. Точнее, кто-то очень близкий к этой ступени, как тот же патриарх клана Гидры. На анализ встречающих у Безграничного ушло мгновение, но вот его спутники, звездные императоры, справились с этим чуть позже. Аж цело, неожиданно выпалил один из членов комиссии. Это был молодой Дорган из семейства морских обитателей, достигший средины ступени Звездного Императора. С момента достижения божественности он высоко поднялся по карьерной лестнице и ныне занимал должность начальника одного из отделов бизнес-развития. Обладая полномочиями заключать договоры от лица корпорации, именно он должен был подписать контракт, если технологии храма окажутся собственными и дело дойдет до сотрудничества с А3. Кельт, удивилась вампирша. Ой, простите, господин, осознав ошибку, начал извиняться склонившийся перед стариком Дорган. Ты знаком с ней? Перебил его безграничный, проигнорировав нарушение субординации. Да, господин директор. Она наследница секты райского уголка, что в центральном мире. Они и мой клан, давние союзники, и в прошлом мы часто виделись с Ашцилой. Понятно, кивнул старик, вспоминая все, что слышал об этой секте. Разве там была безграничная? На миг задумался он, соотнося талант Ашцилы с известной ее секте информацией. Так или иначе, но директор почти сразу повернулся к Каю, и тот наконец представился. «Рад нашей встрече», — поклонился мужчина. «Меня зовут Кай Эрнхард, я суверен храма Вечного Пути, что прибыл из миров испытаний. Полагаю, вы уже поняли, с какой именно фракцией я связан. Помыслы предвкушения», — назвался старик. Кай знал, что в божественных титулах обычно одно слово было связано с личностью существа, а второе — с его силой. Пусть и завуалировано. В любом случае, учитывая должность безграничного, Кай почему-то не сомневался, что его титул связан с обширными возможностями в стихии разума. Ты прав, потомок Гидры. Тем временем сам директор службы безопасности тоже активно размышлял. Я знаю всех гениев их клана, но об этом мужчине слышу впервые. Неужели его специально отправили в миры испытаний, дабы скрыть, в таком случае его требования особой комиссии, связанные с этим желание сохранить свою личность в тайне от основных акционеров корпорации, вполне логично. Клан девятиглавой небесной гидры сейчас заперт в лабиринте, а здесь у него все еще остается немало врагов. Значит, можно сказать, полдела уже сделано, слегка улыбнулся Кай. Теперь осталось лишь проверить наши технологии, все экземпляры которых уже здесь. Я так понимаю, многоуважаемые божества рядом с вами как раз и должны этим заняться, в таком случае мои последователи проводят их в нужное место, а я пока хотел бы побеседовать с вами, властитель помыслы предвкушения. Члены комиссии с изумлением посмотрели на директора, то, насколько легко и непринужденно Кай говорил с безграничным, будто они были равны, серьезно шокировало их. Обычно такое никто не спускал с рук, но решение все же оставалось за стариком. Разумеется, тот тоже был удивлен, но смотрел несколько глубже, чем остальные. Он понимал, что у такого поведения должны быть свои причины, и, учитывая гениальность Кая, вряд ли это просто глупость. Нет, он действительно говорил так, словно давно привык общаться со значительно более могущественными персонами, словно в нем совсем не было того подсознательного преклонения перед силой, что в мире боевых искусств впитывалось вместе с молоком матери. Если это было естественное поведение, то где могли дать подобное воспитание? Если же актерская игра, то следовало лишь поаплодировать за такую искусность. В конце концов, Безграничный решил не акцентировать внимание на этом моменте и отослал своих подчиненных проверять технологии храма. Ашцилла, Шакс, Виола и Нокзак тоже ушли. В зале остались только Кай и старик. Постояв недолго в тишине, мужчина спокойно сел на одно из кресел, попутно указав Безграничному на соседнее. Еще одно проявление небывалой наглости. Кто вообще, будучи всего лишь небесным монархом, посмеет не только просто указать Безграничному рукой, вместо уважительного предложения, но еще и первым сесть? Старик усмехнулся, а Кай сделал вид, что все нормально. Оба прекрасно понимали, что происходит. Властитель помыслы предвкушения, простите за нескромный вопрос, но вы можете читать мои мысли, если не воздействовать на тебя, то нет. Ты превосходно скрываешь их, похвалил старик мужчину. Но вы способны распознать, лгу ли я, предположил мечник. Ты прав, юнец, но ближе к делу. Кай кивнул, а затем заявил. Последние 5000 лет я провел в пространстве ускоренного времени, что не искажает душу и не ограничивает в уровне познания стихии. Безграничный и бровью не повел, но все же задумался. О подобных пувах он слышал лишь в легендах. Неужели особенности миров испытаний, или же секрет клана девятиглавой небесной гидры, так или иначе, но он действительно поверил Каю. Вошел туда я уже предбожественным небесным монархом, продолжил суверен храма, коим стал в 47 лет, и уже в тот момент я мог спокойно стать звездным императором. А вот теперь старик уже нахмурился, пусть и мысленно. 47, как это возможно? Даже дети двух очень сильных безграничных не способны так быстро развиваться. Это просто абсурдная скорость, и тем не менее он не лжет. Более того, теперь, когда он обратил на это внимание, я действительно чувствую, что его душа достигла этого уровня развития примерно в возрасте полувека. Кай же свой рассказ не прекращал и поднял руки, на которых виднелись элегантные черные перчатки. Внезапно они стали разлезаться и расширяться, быстро превратившись в накрывший Кая рваный плащ. Помыслы предвкушения до этого самого момента почему-то попросту не обращал внимания на кисти собеседника и перчатки. Но теперь он ощутил, что этот плащ – безранговый артефакт альфа-класса, артефакт высшего. Притом не такой, какие старик уже не раз видел в своей жизни, а многократно более сложный и могущественный, будто созданный необычным высшим, если это слово вообще к ним применимо, а кем-то, кто стоял буквально на вершине этой ступени, как, например, повелитель Айкумены. «На мне нет пятиглазой метки», — указал Кай на свои чистые руки. А ведь было известно, что у бывших слуг Лагерта, как членов клана Гидры, так и Верштейнов, даже после полного снятия татуировки особыми ресурсами все равно оставался несмываемый след. Он никак не влиял на них и не передавался потомкам, но и никак не исчезал, пока воин был жив. Нахмурившись уже явно, старик понял, что Кай точно принадлежит к тому поколению клана девятиглавой небесной гидры, что родилось еще до отречения от службы Лагерту. Он не дальний потомок, возраст не совпадает. Я не был и не являюсь членом клана девятиглавой небесной гидры, следом добавил мужчина. Пусть прошлый владелец этого тела и был выходцем из этого клана, но сам Кай – нет. Так что он не лгал. И я не чей-то слуга, дал он намек. Пазл в голове старика наконец сложился. Огромный талант и сила. Могущественные уникальные последователи. Запредельная скорость развития. Защита от глубокого считывания. Невероятные артефакты. Сила потомка гидры, но при этом отсутствие каких-либо следов пятиглазой метки, высочайший уровень контроля воли, которому ни богам попросту невозможно обучиться без помощи кого-то крайне могучего. Перед внутренним взором старика невольно возникла картина нескольких кресел из зала совета акционеров, которые почти всегда пустовали. Кресел крупнейшего владельца корпорации, секты Небесного Трона. Безграничный опустил взгляд и со всей серьезностью посмотрел на Кая. Неужели у Лагерта появился ученик? Но что, если я ошибаюсь? Миры испытаний загадочны, но в силе их создателя нет сомнений. Если этот юнец достиг ее источника, то стирание метки, Контроль воли и прочее можно объяснить не только ученичеством у нынешнего владельца небесного трона. Намеками и полуправдой Кай почти достиг своей цели, но старик отбросил еще не все сомнения. Пора было сделать последний ход. Я, Кай Эрнхард, клянусь системой и цельностью своей души, что являюсь обычным смертным розовым слоном, а самой системы не существует. Молю об автоматическом подтверждении этого властителю помыслы предвкушения, сидящему передо мной. Директор службы безопасности Атри едва не вскочил от изумления и ужаса, вызванного той глупостью и абсурдом, что озвучил Кай. Это ведь было настоящее самоубийство. Вот только минуло мгновение, второе, третье, а ничего не произошло. Суверен храма как был жив, так и оставался. Зато в интерфейсе старика появилось сообщение. Внимание! Вы получили клятву подтверждения информации. Автоматическое принятие. Отчет, клятва, данная вам Каем Эрнхардом, принята и подтверждена системой как несущая ложную информацию. Выполнение разрушающего душу наказания было приведено в исполнение. Переведя взгляд с текста на мужчину на соседнем кресле, старик наткнулся на довольную улыбку Кая. «Система не может меня наказать, ведь для нее я особенный», — сказал он. «Ну и раз мы поняли друг друга, то я был бы очень благодарен вам, если бы вы и ваши подчиненные смогли сохранить в секрете мою личность как от клана Гидры, так и от любых прочих организаций и персон, включая мою настоящую фракцию. В данный момент я в свободном плавании и сам создаю свой путь, но это не означает, что за мной никто не приглядывает», — пожал плечами Кай, вынуждая безграничного напрячься и максимально сконцентрироваться на восприятии в попытке ощутить кого-то поблизости. Правда, почти сразу же он понял бессмысленность этого, ведь, в конце концов, нужно смотреть не вовне, а вовнутрь. Система же и так всегда с ними. Взамен же, как только вы попросите и у меня будет такая возможность, я тоже отплачу вам добром за добро. Все же время не стоит на месте, а вечно оставаться небесным монархом я как-то не планирую. Глава 2. Будущий дом. В конечном счете старик лишь хмуро кивнул, согласившись с просьбой Кая. «Я подкорректирую память моих спутников, но это немногое изменит, если ты снова покажешься перед кем-то важным. Полагаю, вы о моей линии крови, тогда с этим проблем быть не должно», — спокойно ответил Кай и свернул обратно волей плащ в незаметные перчатки. Вместе с тем мужчина внезапно перестал ощущаться как носитель линии крови девятиглавой небесной гидры. Рваный плащ путника полностью скрыл колебания. Само собой, безграничный снова попытался считать информацию о собеседнике божественной воли, но не обнаружил ни намека на особую силу клана Гидры. Безранговый артефакт альфа-класса отлично справлялся со своей работой, скрывая не только необходимые владельцу колебания, но и себя. К слову, сам Кай все еще не мог использовать плащ настолько гибко, так как не являлся божеством, поэтому сокрытие отдельных деталей вроде линии крови, а также самого артефакта ему настроила Ашцилла, а он лишь просто активировал эти действия. Не успела пауза затянуться, как Кай положил на столик перед собой небольшую вещицу, тот самый носитель информации, украденный предками Ордена Чистоты Оатри. Предатели корпорации так и не смогли добыть информацию из носителя, а мой храм даже не пытался, добавил Кай. Опустив взгляд, безграничный телепортировал артефакт себе в ладони и поверхностно изучил его волей. Следов того, что кому-то удалось расшифровать информацию, действительно не было, но тщательное глубокое изучение носителя все еще требовалось. «Мы обязательно проверим это», — сообщил директор СБ корпорации, убрав вещицу в хранилище. Властитель помыслы предвкушения вдруг обратился к старику Кай, слегка нагнувшись вперед. «Я не хочу лишний раз пользоваться своим положением, мне больше по вкусу честные отношения. Мы вернули вам носитель, а скоро члены вашей комиссии удостоверятся в том, что технологии храма Вечного Пути не являются кражей технологии Атри. Кроме того, я поведаю вам, что произошло в мирах испытаний, притом более широкую версию, нежели имеется у Нокзака. Взамен же у меня всего две просьбы. Я тебя слушаю, Кай Эрнхард. Во-первых, потомки предателей корпорации, нынешний Орден Чистоты, должны быть помилованы. Они теперь служат мне. Во-вторых, мне и моим подчиненным организациям, численность состава которых свыше 3 миллиардов разумных, необходима своя территория где-нибудь относительно недалеко от мира небожителей. Разумеется, это должна быть пригодная для обитания планета. После недолгого размышления старик произнес: «Если все технологии здесь действительно окажутся вашими собственными, а глубинная проверка носителя подтвердит, что информацию в нем никто не расшифровал, то я согласен на первое условие. Вынесение решения по судьбе потомков предателей полностью в моей юрисдикции, а даже если совет директоров пожелает его оспорить, что крайне маловероятно, то у меня найдутся весомые доводы переубедить их. В конце концов, это не рентабельно. Что же до твоей второй просьбы, то здесь все будет зависеть от того, насколько ценной окажется твоя информация про миры испытаний, и как сильно она будет отличаться от того, чем владеет Нокзак. Понимаю, не стал спорить мужчина, откинувшись обратно на спинку кресла. Сперва подпишем контракт, явил старик золотой лист, оказавшийся безранговым артефактом гамма-класса.